как-то вроде бы случайно получилось, что все они имели отношение к интересующим Берестина кланам, партиям или руководящим органам армии и флота. Какой-нибудь капитан-лейтенант МакАрдл сам по себе в списках флота мог числиться на одном из последних мест по старшинству производства и деловым качествам. Но если его отец – председатель парламентской фракции Тори от Шотландии, а сам он – адъютант первого морского лорда, расклад получается совсем другой. С таким не грех в дартс сыграть и хереса выпить. Отчего все английские моряки так любят херес? И на разные темы попутно перекинуться. Чтобы гостям было приятнее, Сильвия-99 попросила Берестина надеть парадный мундир российского дворянина. Отчего нет? Белый китель без погон, естественно, синие бриджи, высокие черные сапоги, фуражка с белым верхом и алым околышем. Чистый Вронский в исполнении Ланового. Тем более, что и возрастом, и статью, и типом лица актер с Алексеем были похожи. Сам по себе его облик произвел на гостей нужное впечатление. 90% англичан, даже из образованных слоев, представляли русских преимущественно по карикатурам времен Крымской и русско-турецких войн 1877-1878 годов, где они изображались не лучше, чем большевики в геббельсовской пропаганде. О возможностей составить собственное мнение об историческом враге в XIX веке было не больше, чем в конце XX. Хотя русские и англичане две мировые войны провоевали союзниками. Монтгомери получил редчайший орден Победа, а британские моряки северных конвоев и летчики РАФ щедро награждались советскими орденами и медалями от «За отвагу» до «Красного знамени» и «Ленина». Но не помогло боевое братство закреплению дружбы народов. Гитлеровцы им все равно оказались духовно ближе прямо с мая 1945 года. При том, что русские, в отличие от немцев, Лондон и Ковентри не бомбили, а наоборот, спасли острова от неминуемого вторжения морского льва. Сноска. План десантной операции по высадке Вербахта в Англию. «Скажите-ка, князь», — догнал Берестина на аллее, окружающий пруд с золотыми китайскими рыбками, и доверительно приобнял под локоть юноша с лошадиным, но при этом сравнительно симпатичным лицом и приятным голосом. «Вы на самом деле верите, что между нашими странами возможна дружба?» Третий сын герцога Эдинбургского, Гарри. «Шансов на престол 12%. Тут же идентифицировал нового знакомого Алексей. «А разве мы друг другу уже представлены?» Берестин вложил в голос весь возможный тонкий яд издевки над дурацкими принципами. «Да ради бога, князь, зачем же вы повторяете всем давно навязшие на зубах глупости?» В его тоне прозвучала искренняя обида. «I'm sorry, лорд, не я эти правила придумал. Приезжайте ко мне в Вологду или в Сухум, там вас никто не оскорбит вымученной деликатностью. Но мы можем сейчас поговорить поверх этикета». «Сколько угодно. Хочу вам сказать, что в русском языке есть гораздо больше степеней этикета, чем в китайском или японском. Но при этом они вполне взаимопроникаемы и взаимодополняемы. Никогда в жизни самурай или мандарин не сможет говорить с черпальщиком сортиров на равных. А у нас государь с беднейшим крестьянином свободно. Я, князь, с древностью рода куда больше, чем у нынешних Романовых. Вы видите, что мое владение вашим языком безупречно, так?» Гарри был вынужден согласиться, еще не понимая, к чему ведет Берестин. «Так вот, у нас великие князья и недавно почивший император Александр III Александрович владели исконно сакральным языком лучше простолюдинов». «К чему вы говорите все это?» — спросил изрядно замороченный мелкий герцог. «К чему это не твое дело?» — подумал Алексей. «Много будешь спрашивать, королем не станешь». А как раз на этого пацана ставка и была сделана. «Для начала, чтобы вы сообразили, Очень трудно стать королем, не избавившись от массы предрассудков, в том числе и сословных. Нужно уметь думать раскованно и не только в заданных границах. Очень важно научиться улавливать тенденции в полете, пока они не долетели куда-нибудь не туда. Королем? Изумление юноши стало несколько неприличным. Аристократ должен уметь держать себя в руках, даже под дулом пистолета, на 6 шагах. А тут всего лишь намек. Берестин грустно усмехнулся про себя. Господи, как это на самом деле скучно. Он не Мефистофель, не Воланд, но и для него играть людьми не составляет труда. Простите, принц Гарри, вам не кажется, что мы слегка отвлеклись от заданной темы? На лице юного третьего сына отразилось недоумение. Забыл, напрочь забыл хитросплетение Берестина. Чего же удивляться, на то они и были рассчитаны. В густой массе блестящих листьев и ярких цветов мелькали птички, от воробьев до певчих дроздов. Тени облаков, то темных, то прозрачных, стремительно скользили по лужайке. Достав свой портсигар, Берестин взял сигарету, предложил принцу. Тот закурил, удивившись незнакомому вкусу и запаху. Внезапно из-за кустов появилась веселая, чем-то возбужденная леди Макрай. «Милейшие сэры, как я рада вас видеть! Вы куда-то исчезли, а без вас очень скучно!» «Как скучные люди, вы бы знали!» — доверительно сказала она, наклоняясь неприлично близко к принцу Гарри, так что ему стало видно все, что и так едва-едва скрывало глубокое декольте. «О, мой будущий король!» — слегка развязным тоном, подражая Элизе Дулиттл, воскликнула Сильвия Макрай. Сноска. Героиня пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион». «Не удивляйтесь, что я вас так называю. У меня есть кое-какие способности к ясновидению. Одну из моих прабабок по материнской линии сожгли на костре за занятие черной магией. Попомните мои слова. Звезды выстраиваются так, что в самом непродолжительном времени трон освободится именно для вас». Гарри почувствовал, что от нее попахивает джином или виски. И взгляд у нее такой, такой необычный, дурманящий. Но как же, бабушка, дядя, отец, 2 брата, с ними должно случиться что-то ужасное, чтобы я... Совсем не обязательно. Звезды не обещают трагедий, а в остальном пути Господни неисповедимы. Голова у принца кружилась все сильнее, хотя неприятным это ощущение не было. Все вокруг казалось подчеркнуто ярким и удивительно красивым, особенно новые знакомые. Никто из окружающих раньше не относился к нему так хорошо. Вот настоящие люди, без лицемерия, видят в тебе подлинную сущность, а не функцию 9 вековых предрассудков. Неподалеку под деревьями Алексей увидел столик, уставленный бутылками, пустыми и уже наполненными бокалами. «Давайте по русскому обычаю за приятное и полезное знакомство». «Нет, я пить не буду», — воскликнул Гарри все еще под впечатлением прелести Сильвии. «Я пьян от общения с вами. Вы изумительный человек, князь, а уж вы, леди Макрай. Как жаль, что мы не познакомились раньше». «До того, как вы стали любовницей князя», — продолжил про себя его мысль Алексей. «Хорошо, если сохраните это чувство, когда станете королем», — медленно фиксируя взглядом зрачки Генри, сказала та. Принц тут же забыл обо всем, что говорилось последние полчаса, и перестал видеть стоявшую перед ним женщину, которую только что хотел схватить за руку, припасть к ней губами, попросить разрешения объявить себя ее верным рыцарем, совершенно как в романах Вальтера Скотта. Но мысль о том, что он может, да, пожалуй, и должен стать королем после скорой кончины бабушки Виктории, в подсознании осталась, накрепко. Сильвия сделала шаг назад и скрылась в зарослях вечно зеленого древовидного вереска. Гарри взял из рук Берестина бокал шампанского, посмотрел на Алексея ясными глазами. «Скажите, князь, вы на самом деле верите, что между нашими странами возможна дружба?» «Пока что не очень верю, но хотел бы надеяться. Иначе вашей империи придется очень плохо, в исторической перспективе. И, не давая принцу начать тут же никчемную дискуссию по второму, для него Алексея, кругу, сделал незаметный со стороны жест. На огибающей поляну дорожки появилась леди Макрай, якобы абсолютно не подозревающая о присутствии поблизости мужчин. Оглянулась, сошла на траву, остановилась под сенью раскидистого можжевелового куста, непринужденно подняла юбку намного выше колен, чтобы подтянуть белый, вышитый красными розочками чулок и получше закрепить никелированные застежки. «Ох, джентльмены, извините!» Услышав звон хрусталя, вскинула голову и стыдливо зарумянилась Сильвия, но тем не менее завершила начатое, изящно выставив вперед ножку, отчего юбка скользила вниз до щиколотки слишком медленно. Гарри смотрел на эту вполне невинную сценку с таким возбужденным изумлением, что Алексей подумал: «Что бы ты, бедняга, делал на обычном сочинском или одесском пляже, не говоря о самом дешевом стриптиз-баре?» «Извините», — повторила леди Макрай, подходя и вновь посмотрела на принца обволакивающим взглядом. «Надеюсь, я вас не слишком шокировала, но место казалось мне таким укромным». «Это мой хороший друг», — сказал Берестин. «Можете называть ее просто Диана». «Да-да, мы представлены», — не совсем впопад ответил Гарри, стараясь не смотреть на Сильвию. «Теперь она будет сниться ему каждую ночь», — подумал Алексей. «Бедный парень». Он наполнил бокал и подал его Сильвии. «За нашу дружбу». И тут же продолжил, как ни в чем не бывало, начатую принцем тему. «В исторической перспективе союзнические отношения между нашими странами возможны», — повторил Алексей. «При смене господствующей парадигмы». Сноска. Парадигма. Система представлений. «Зато дружба между вами, мной, Дианой начинается уже сейчас. Вам, наверное, в этом смысле не очень везло. А у нас в России дружба понимается именно как бескорыстные отношения между симпатизирующими друг другу людьми, более того, похоже мыслящими и чувствующими. Вам не приходилось замечать, что в английском языке есть только одно слово «friend» на все случаи жизни, а в русском имеется несколько десятков, обозначающих разные, порой весьма тонкие нюансы этого понятия. Друг, приятель, товарищ, кореш, однокашник, односум, брателла, земеля и так далее и тому подобное. «Увы, я русского совсем не знаю», — развел руками Гарри. «Не беда, я тоже не знала», — мило улыбнулась Сильвия, «а теперь с помощью князя продвинулась уже довольно далеко. Хотите, будем заниматься вместе?» Она улыбнулась очаровательнейшей из своих улыбок. «Да вы не смущайтесь, я совсем не страшна для молодых людей, несмотря на слухи, которые обо мне распускают. Неужели вы не верите в возможность чистых отношений между мужчиной и женщиной? Эпоха ханжества, я надеюсь, подходит к концу?» Теперь слегка покраснел принц. «Мне вообще как-то не приходилось», — признался он. «Так уж вышло. В колледже и в военном училище очень распространены были гомосексуальные отношения, но Гарри их ненавидел, как и тех, кто этим занимался. А с женщинами пока не складывалось. В борделе он тоже не ходил, девушки из подходящих семей о возможности внебрачных отношений и подумать не могли. Дамы без предрассудков, вроде леди Макрай, внимания на бесперспективного принца до сих пор не обращали. «Вот видите», — словно бы обрадовалась Сильвия, «у нас впереди много интересного, но пока джентльмены, извините, меня ждут. Я ведь тут оказалась совершенно случайно». Еще одна двусмысленная улыбка, и она упорхнула, оставив за собой запах духов, привезенных из совсем других времен, и полное смятение в душе 20-летнего принца, с которым никогда еще не была так ласкова 30-летняя леди изумительной красоты. Эта мизансцена была разыграна экспромтом. Впрочем, работа специалистов класса Сильвии на 2/3 состоит из экспромтов. Главное не прозевать подходящий момент. В самом начале раута Она увидела, что Гарри заинтересовался экзотическим гостем и посматривает в его сторону с неприкрытым интересом. И тут же проскочила искра. Бабушка всей Европы, королева Виктория, последняя представительница Ганноверской династии, процарствовавшая 64 года, собиралась не далее, чем через год, отдать Богу душу. Престол перейдет к Эдуарду VII, первому из Виндзоров. А зачем? Вот же, очень приличный претендент. Молодой, неиспорченный, достаточно умный, а главное, внушаемый. Если с ним правильно поработать, слегка поторопить бабушку, отодвинуть в сторону прочих наследников, получится хороший король. Она сразу начала действовать. Нескольких слов, сказанных Берестину суфлерским шепотом, когда они невзначай оказались рядом, Алексею оказалось достаточно. Если бы претендент не проявил инициативы к знакомству и разговору, пришлось бы сделать лишний ход, только и всего. Но получилось так, как нужно, само собой и безупречно. В ближайшие дни нужно будет закрепить успех. Несколько встреч, разговоры на заведомо интересующие принца темы. Она, конечно, соблазнять Гарри лично и ложиться с ним в постель не собиралась. Если все остальное пойдет как задумано, где-то незадолго до коронации это с большим удовольствием сделает здешняя Сильвия, для чего им придется поменяться обликами. Но ведь это все варианты достаточно отдаленного будущего. Иметь ручного короля в любом случае весьма полезно. А там, глядишь, фаворитка леди Макрай, любовница и тайная советница, склонит его к восстановлению в Британии самодержавия, в стиле Генриха VIII, не побоявшегося даже католическую церковь упразднить. Великолепная интрига. После чего вполне можно будет на самом деле подумать об установлении теснейших союзнических отношений между Англией и Россией, вроде тех, что связывали Британию и США во второй половине XX века. Геополитически красивая комбинация. Но это дело не одного месяца и даже года, а сейчас у Берестина была более конкретная цель. Для ее достижения ему совсем не нужен был именно принц, но раз подвернулся он, пусть будет так.